22. Место силы. Задание этого дня — представить себе свое место силы, свой личный край света, где можно наполниться и восстановиться, просто закрыв глаза. Практикуя погружение в эту мысленную картинку, вы удивительным образом обогащаете свой чувственный опыт, возвращаетесь отдохнувшими, успокоенными, с сердцем, наполненным светом, будто по нему Боженька голыми ножками пробежал. Словно тело действительно все ощущало, нос вдыхал, уши слышали, пальцы трогали, глаза видели, запах клубники, плеск воды, белый шершавый камень, витиеватый узор марокканской плитки. Все было по-настоящему, даже если не было никогда. В конце концов, если тело умеет так тонко чувствовать, а мозг представлять, грех не использовать это в моменты, когда реальность сужается до какого-нибудь темного холодного ноября. Лужи глубоки, дожди бесконечны, выходить никуда не хочется и даже лежится в сторону мечты с каким-то невероятным трудом. Итак, что это за место? Как оно выглядит? Какие звуки там слышны? Какими ароматами наполнен воздух? Почему вам там хорошо? Не нужно сравнивать эту картинку с реальной жизнью и расстраиваться, что последнее проигрывает по насыщенности и краскам. Все с вашим настоящим нормально. Оно такое, какое есть, каким может на данный момент быть. Иногда скудным, иногда скучным, но не неправильным. Смысл. Если вам хочется почувствовать что-то другое, просто нафантазируйте себе это что-то другое и почувствуйте. А резкие движения пусть дождутся четкого плана.